Глава 6. Мизуморе Юкине. Часть 2. Ее взмахи, что повторились еще бесчисленное количество раз, вдруг остановились. Она опустила ноги на ту и встала в новую стойку, расположив оружие сбоку. Фух. В это мгновение, когда она выдохнула, что-то промелькнуло. Затем я понял, что она уже выбросила перед собой Нагинату. Водный поток был вертикально рассечен наполовину. О, я видел в игре это движение. Это ведь оно, правда? Не могу даже подумать, что это что-то другое. Шиден и Сен. Это ее движение было одной из причин, по которой в игре она мне так нравилась. Я не мог даже уловить взглядом ее выпад. Подобные танцы движения ее нагинаты продолжались. Разрез вверх, разрез вниз и рассекающий горизонтальный удар. Ее техника завораживающе протекала из одной формы в другую. Мое тело все больше бросало в жар. Я не смог сдержаться. Мне хотелось рвануть с места. Такое желание вдруг напало на меня. Я немедленно перешел к делу. Я повернулся спиной к Мизуморе Юне, которая все еще смахивала Нагинатой. Я вышел из водопада, затем я вложил все свои силы в ноги и понесся. Мое сердце горело огнем, моя кровь и магия неслись будто тайфунный вал, а тело горячилось. А, черт возьми, в своих мыслях я рвал металл. Красота, что могла украсть мое сердце, досада, от которой хотелось бить кулаком в стену, и зависть, которая сжигала меня изнутри, все это мешало и зажигало во мне огонь. Я хочу стать сильнее, я хочу владеть своим оружием так же прекрасно, как она. Я хочу стать сильным, как она. Нет, я хочу стать даже сильнее нее. Все мое тело кричало об этом. Я забрался на гору, недалеке от водопада, и вышел на открытое место. Я там провел через свое тело весь гигантский объем своей магической силы и начал бежать изо всех сил. Я продолжал бежать, будто пытаясь погасить огонь, что жжет меня изнутри. Даже не зная, сколько я так бежал, яркое солнце уже зашло и начало темнеть. Тренироваться здесь уже было невозможно, тут нет света, плюс я обещал вернуться до ужина. «Та-та, пойду назад». Пробормотал я и побежал обратно к дому. Единственное, что занимало мой ум, была Мизумори Юкине. Это просто безумие. Я смог даже увидеть движение ее Нагинаты. А ведь я смотрел издали и все равно даже не уловил, что мне сделать, чтобы достичь такой же скорости. Как мне ей противостоять, если я не смогу сравниться с ней в скорости, мне никогда в жизни ее не одолеть. Что тогда мне делать? Самым простым и верным решением будет сделать ход первым. К счастью, эффективная дистанция моей накидки огромна. С ней я могу сдержать ее движение. Все будет в порядке, если я буду готов к защите, прежде чем она нападет. Вот только хватит ли этого? Я думал так, снимая кроссовки у входа и направившись в душ. Могут быть другие люди или демоны, которые способны также быстро двигаться. Если вы спросите меня, могу ли я найти контрамеры к движению, которое впервые вижу, я отвечу, это невозможно. Особенно с демонами. Если я проиграю, меня будет ждать смерть. Конечно, если бы я мог загрузить сохранение, то проблем нет. Вот только это реальность. Мне нужно тренировать глаза и рефлексы тоже. Я снял накидку и снял мокрую от пота футболку. Кажется, атлеты умели тренировать кинетическое зрение и рефлексы. А как мне тоже это сделать? Неплохо бы раздобыть какие-нибудь навыки. Мгновение, когда я коснулся дверной ручки, дверь раскрылась. Там с белой кожей розоватого оттенка сакуры появилась Хацуми-сан. Она только из душа, капли воды и мокрые волосы, приставшие к ее телу и коже. Я видел, как пар поднимается от всего ее тела, будто подчеркивая ее распаренное тело. Так она из тех, кто выглядит стройнее в одежде. Когда она была одета, я не замечал у нее эту прелестную пару крупных фруктов. Я вдруг испытал желание взять в рот эти милые розовые. Кроме того, ее бедра были не слишком широкими и не слишком узкими. Такие бедра лучше всего для рождения ребенка. Другая важная часть, впрочем, была скрыта за полотенцем. Но ситуация уже вышла из-под контроля. Правда? Я всегда запечатлил этот вид в своей памяти и быстро захлопнул дверь. Вот сейчас копировать куда-нибудь это изображение. Кья! Я услышал, как Хацуми-сан завопила на таком тоне, которого я никогда еще не слышал, а затем на меня запоздало накатилась вина. Попростите меня! В это же время я услышал шаги из коридора. Что случилось? Видимо, Марина-сан только что пришла домой. Сейчас она будет здесь. Когда она подбежала и увидела меня, ее лицо налилось краской. Кья? Почему ее крик звучал как-то странно? Стоп, чего она вообще кричит? Я взглянул на себя. Вот мое здоровое тело, крепостью которой я горжусь. Хочется даже похвастаться своими прекрасно оформленными грудными мышцами и прессом. Ладно, лучше не стоит. Ниже моего пресса была моя часть, которая в данный момент бросала вызов гравитации. Моя ракета. Точно, я же голый. Я оставил свою одежду в раздевалке, так что мне даже прикрыться нечем. Ой-ё. Я торопливо прикрыл свою ракету двумя руками, не ожидал этот второй катастрофы. Коски-кун, ты быстро схватываешь. Марина-сан прикрыла лицо двумя руками, но ее глаза неотрывно глядели мне ниже пояса. А, что делать, что делать? Это конец, в голове все вверх дном. Я не могу думать. Дверь вдруг раскрылась, и Хацуми-сан вышла в одном нижнем белье. В ее руках светилось заклинание, и моя защита точно не поспеет. У меня нет даже моей накидки. А, вот и смерть!